Глава 47. Повисшая пауза была неловкой. Я понимала, что обидела его недоверием к побратимам. И даже если скажу сейчас, что это не так, он распознает ложь, потому что действительно чувствует меня. Поэтому, чтобы немного снять напряжение, решила сменить тему разговора. «Кир, а почему вы перестали рождаться драконами?» «Мы и раньше ими не рождались», — ответили мне. «Мы ими становились». «Это как?» «Вообще, это было так давно, что многие считают историю нашего народа не более чем легендами», — задумчиво пробормотал Кир. «Но на данный момент легенды — единственное объяснение, почему со мной не сработало проклятие Катлин и того, что происходит сейчас, между нами». «Расскажи». В древности среди Накшасов были драконы, то есть те, кто имел вторую магическую ипостась. Но, как я уже сказал, драконами не рождались, драконами становились. Так как же становились? Самые сильные воины поднимались на плато Бхагарат, вотчину драконов. Там обитают эти магические существа. Ты хотел сказать, обитали? Нет, Эйва. Драконы и сейчас живут на огромном горном плато. «Нифига себе! Здесь есть драконы!» Мои предки вызывали их на поединки, и если побеждал Накшас, дракон становился его второй магической ипостасью и верным спутником. Вторым я. «Нифига себе!» Знаю, что повторяюсь, но я аж подпрыгнула от таких известий. «Это потрясающе! А если побеждал дракон?» Кир хмыкнул. «Чтобы стать драконом, нужно сперва одолеть дракона. Если же дракон победил тебя, тебе никогда не стать им». «Черт возьми! А почему? А как? Почему это прекратилось?» Кир пожал плечами. «Никто не знает. Это случилось давно. Известно только, что воины моего народа перестали одерживать победу, даже самые сильные. Тогда поединки с драконами были запрещены под страхом смерти. Кажется, в тот раз дракону проиграл не то лорд, не то его сын. В летописях этот момент умело обойден». «Понятно», — вздохнула я. «Но разве не было больше среди вас психов?» «Психов? Ну, романтиков, адреналинщиков, рыцарей без страха и упрека, тех, для кого победа над драконом важнее собственной жизни». Я не видела лица Накшаса, но почувствовала, что Кир улыбается. «Говорят, прадед моего прадеда был драконом, но этому нет подтверждений. Никто не видел его второго я. Никогда. Так что...» «Я уверена, что ты бы победил дракона», — сказала я мечтательно. «Вряд ли», — усмехнулся Кир. «Мы как-нибудь сделаем вылазку в окрестности Бхагарат, когда будешь уверенно сидеть на грифоне. Посмотришь на них издали. Поверь, это впечатляет». «То есть в то, что встретил свою истинную, свою дракониду, ты веришь, а в том, что способен одолеть дракона, сомневаешься?» «Ну, знаешь, Кир, это какие-то двойные стандарты». «Ах!» Я вынуждена была прикусить губу, потому что кое-кто перешел от увлекательной беседы к действиям, бесстыжим причем. Мужские ладони бесцеремонно легли на внешнюю сторону бедер, медленно спустились как раз на область нижних 90 и сжали. «Кир, что такое?» Пальцы он разжал, а вот ягодицы продолжали пылать. Более того, внутренний огонь подступился к иным частям тела. Кир медленно освободил мои волосы от краба, затем перекинул их на одну сторону и припал в коротком поцелуе к шее, затем к щеке. Эта невинная ласка вызвала такой внутренний шквал ощущений, что я безвольно откинулась на него, тяжело дыша. Руки Накшаса скользнули на внутреннюю сторону бедер, сжали снова и принялись медленно подниматься выше. Интимного места даже не коснулись, несмотря на то, что бедра сами собой попытались раздвинуться, упираясь в колени Кира. Горячие ладони прошлись по животу и остановились на груди. Схлипнув, когда пальцы Кира сжались, я выгнулась и обернулась к нему, приоткрыв губы. Губы Кира накрыли мои поцелуем, и меня тут же молнией от макушки до поджатых пальцев на ногах пронзило. Отвечая на поцелуй, я провела пальцами по его щеке, затем перебралась рукой на затылок, сжала жесткие волосы и надавила на его затылок рукой, делая наш поцелуй еще более жарким и глубоким. Время словно замедлилось. Каждое прикосновение, каждый поцелуй, ласка искрили от поглощающего изнутри дикого, безумного желания и в то же время были пропитаны волшебством этого места. Стыдно признаться в этом даже самой себе, но кое в чем врать родителям не пришлось. Я была полностью и абсолютно счастлива, вот до кончиков пальцев счастлива. Я даже не знала, что способна испытывать такое. И пусть Кир с улыбкой заверяет, что моя внезапная чувствительность — следствие пробуждающейся силы ведьмы, я-то знаю, что это не так. Не совсем так. Без вот этого чудесного зеленоглазого мужчины рядом всего этого бы не было. Я это точно знаю. Сжав грудь снова, Кир заставил меня застонать и прижаться к нему еще теснее. Его пальцы потянули майку вверх, и я подняла руки, чтобы ему удобнее было стянуть ее с меня. Освободив меня от футболки, Кир расстегнул верхнюю пуговицу джинсов. «Так нечестно», — прошептала я, ерзая обнаженной спиной по его рельефной груди. «Меня раздеваешь, а сам одетый».